Глава 13. На утро после новогодней ночи Тоня проснулась рано и сразу поняла, как бы ей не нравился Григорий, но нужно уезжать, потому что так неправильно и нечестно по отношению ко всем, а прежде всего к самой себе. Не приучена она обманывать и изворачиваться, и любовников заводить не приучена. Тоня выскользнула из постели, с замирающим от нежности и теперь уже тоски сердцем взглянула на Григория и, потихоньку собрав свои скудные вещи, прошла в ванную. На скорую руку умылась и причесалась, а потом спустилась в вестибюль. Тоня представить себе не могла, как она будет выбираться отсюда, когда кругом все замело, но знала, уезжать нужно. Из высоких окон первого этажа на нее полыхнуло морозное утреннее солнце. «А, встали!» Поприветствовала ее невесть, откуда выплывшая Ирина Петровна. «Удирать хотите втихаря? А кто за ночь заплатит?» «Почему втихаря? Вот». Тоня отсчитала деньги. «Возьмите». «Вот это другое дело», — кивнула ей Ирина Петровна. «Теперь поезжайте с чистой душой. Дорога накатана». «Накатана?» Тоня выглянула в окно и с удивлением увидела, что и правда все кругом было расчищено. Чудеса. «Ну, до встречи!» Попрощалась с ней Ирина Петровна и так посмотрела на Тоню, что та поняла, им и в самом деле еще доведется встретиться. Тоня вышла к навесу, где стояли машины, и заметила, что места под ним освободились. Значит, кто-то раньше нее встал и уже уехал. Она завела мотор и, едва дождавшись, пока тот прогреется, покатила прочь. До Москвы добралась быстро. Мало того, что снежных заносов как не бывало, так еще и автомобилей на дороге практически не оказалось. Утром 1 января вся страна отсыпалась, и только вот такие непоседы, как Тоня, спешили куда-то. Даже в самой Белокаменной пробок не обнаружилось. У входной двери в свою квартиру Тоня чуть притормозила, набирая в легкие воздуха и медленно выдыхая. Как теперь смотреть в глаза Коле? Нет, вины она не ощущала. Каким-то внутренним чутьем понимала, что все произошло так, как должно было произойти. И мужу про Григория она не собиралась рассказывать прямо с порога, но хотела поговорить. Наконец-то поговорить обо всем. О том, что опостылила такая жизнь. О том, что они друг другу словно чужие. О том, что Коля сидит на ее шее и, подпав под сокращение 1,5 года назад, до сих пор не торопится найти постоянное место работы, перебиваясь редкими заказами. О том, что, несмотря на его домоседство, помощи от него нет никакой. Даже в магазин сходить не может. О том, что он вечно недоволен ей, Тоней. О том, что они еще молоды и нужно жить, а не существовать. Все это давно на душе накипело и требовало выхода. Тоня с замиранием сердца вставила ключ в замок. Дом ее встретил тишиной. «Надо думать», — вздохнула Тоня. «Коля же у Славиных. Раньше 4 они 1 января домой не возвращались». Обычно после празднования Тоня с Колей ночевали у друзей, а потом долго сидели за чаем. Женщины убирались после шумного торжества, а мужчины неспешно беседовали. Вот и сегодня вряд ли Коля изменит устоявшиеся годами традиции. «Ну и пусть Тони нет рядом. Может, никто и не заметил моего отсутствия», — усмехнулась Тоня. Она разобрала сумку, поставила электрический чайник, достала купленные заранее шоколадные конфеты. Алисе она написала сообщение еще с утра, что выезжает в Москву. Дочка обещала к вечеру вместе с ее ненаглядным исламом забежать к родителям, обменяться подарками. Когда чайник вскипел, Тоня налила себе черного чая и уселась за кухонный стол. В голове было пусто и отчего-то легко. Никаких мыслей, сожалений, угрызений совести. Она только успела сделать один глоток, как послышался звук открываемого замка. Муж вернулся. Тоня осталась сидеть в кухне, ожидая, что муж зайдет сюда, к ней, ведь не мог он не заметить ее шубы, которую она бросила на банкетку у входа. С удивлением Тоня услышала, как тот, не снимая ботинок, прошел в спальню, потом вернулся и, кажется, полез в кладовую, загромыхав чем-то. Она вышла в прихожую, а Коля, будто не заметив ее, вытащил громоздкий чемодан. «С Новым годом», — сказала Тоня. «С Новым». Сухо бросил Коля и поспешил в комнату. Тоня прошла следом и увидела, что муж, раскрыв двери встроенного шкафа-купе, начал сгребать с вешалок свою одежду и заталкивать ее в чемодан. Тоня бы удивиться, опешить, возмутиться, а она словно заледенела. Наконец, отойдя от первого шока, Тоня спросила: «Что происходит, Коля?» «Я ухожу», — отрывисто бросил он. «Уходишь?» «Там Серега Лиду бросил. Сбежал прямо накануне Нового года, представляешь?» Он посмотрел на Тоню ошалелым взглядом. «Полный дом гостей, а его нет. А потом звонит и говорит: все, не могу. В общем, подает на развод Серега». Тоня усмехнулась, внезапно все поняв. «А ты, я так понимаю, поспешил утешить несчастную Лиду и сейчас мчишься обратно продолжить утешение?» Коля посмотрел на Тоню так, будто она была какой-то несмышленыш. «Ты ничего не понимаешь. И вообще ты бесчувственная. Могла бы позвонить Лиде, утешить подругу». Тоня даже рот от изумления раскрыла. «То есть...» — медленно выговорила она. «Ты бросаешь меня ради Лиды, вещички вон собираешь, а я еще должна ей звонить и утешать? С тобой невозможно разговаривать. Ты всегда такая была, ни грамма понимания». Тоня так и стояла в дверях, скрестив руки и наблюдая за судорожными действиями мужа. Значит, не зря они столько лет со Славиными дружили. «И давно у вас с Лидой?» — поинтересовалась она. «Что?» — не поднимая на Тоню глаз, спросил Коля. «Амуры». «Слово-то какое!» — поморщился Коля. «Я ее люблю. Она меня понимает. Всегда понимала, в отличие от тебя». «Зачем же было ждать, пока Сережка не выдержит и сбежит? Давно бы съехались, они обманывали его и меня». И Тоня вдруг расхохоталась. «Понимаю, чистенькими хотели остаться». «Дура ты!» — выругался Коля и захлопнул чемодан. «Конечно, дура», — согласилась Тоня. Она вышла из комнаты, давая мужу пройти. «Рад, что ты это осознала. С тобой невозможно жить, как в темнице», — выпалил он. Тоня отвечать не стала. Открыла входную дверь нараспашку. «Выкатывайся». Он бросил на ходу: «Завтра за остальным приеду». «Грузовик закажи, а то своим ходом все не вывезешь», — сиронизировала Тоня. Коля лишь покачал головой и ушел. А Тоня вернулась на кухню, села за стол и начала пить чай. Пила она его до самого вечера. Не пила, а сидела, уставившись в одну точку. Тоня даже осмыслить не пыталась произошедшее. Так ее и застала дочь Алиса, приехавшая к родителям уже в 8 часу вечера,